Глава 11. Я просыпаюсь один и без ожидаемой головной боли. Сухость во рту и тяжесть в затекших мышцах кажутся легким дискомфортом по сравнению с тем, что творилось со мной не так давно после последней попытки забыться с помощью алкоголя. Я генератор идиотских провальных идей, которые вместо того, чтобы решать проблемы или хотя бы сглаживать их, добавляют новые. Правы все те опытные и снисходительные, ставящие в упрек мой возраст. Уровень интеллекта и процент IQ – не самые важные критерии оценки целостности личности. Чтобы обрести мудрость, необходимо миллион раз споткнуться, упасть и встать на ноги. Опыт постигается путем совершения и исправления ошибок – собственных, не чужих. Советы не работают, как и научные трактаты и психологические статьи и тренинги. Я не хочу заниматься самокопанием, прислушиваться к голосу разума, совести, жалким попыткам, качающей кровь мышцы, внести сумятицу в мои мысли. Размышления о совершенных преступлениях я оставлю на потом, когда цели будут достигнуты и враги повержены. В спальне серый полумрак, за окном стучит дождь. Предсказуемо, правда? Дождь всегда вовремя. Ничего случайного в моей действительности не случается. Даже дождь и снег. Встречи, рождения, похороны – все это детали какого-то идиотского спектакля под названием «Человеческая жизнь». И не нужно сопротивляться или что-то придумывать, просто научиться следовать правилам и, вооружившись хитростью, порой находить окольные пути для их обхода. Я встаю с кровати, оглядываясь по сторонам. В спальне чисто, разбросанная вчера одежда, гора испорченного постельного и грязная посуда убраны. На тумбочке чистая пепельница, стакан воды и таблетки от головной боли. Телефон на зарядке, пол блестит. Ничего не понимаю. Не тратя время на домыслы, направляясь в душ, и там снова к своему недоумению обнаруживаю идеальный порядок. Аккуратно сложенные полотенца с топочками на предназначенных для них полочках, отражающие искусственный свет керамические поверхности и зеркала, начищенные до блеска. Косметические и бритвенные принадлежности расставлены по своим местам. Я бросаю взгляд на панель с часами в душевой кабинке. Чуть больше 10 утра. Уснули мы не раньше 2. Когда Эбби успела устроить генеральную уборку? Встала, как только я вырубился. За порядок в квартире отвечает клининговая компания, с которой я сотрудничаю уже несколько лет. 3 раза в неделю по предварительной договоренности 2 молоденькие смуглые китаянки, вооруженные специальным оборудованием, за пару часов до блеска отмывают мой пентхаус, при этом совершенно мне не мешая и не попадаясь на глаза. Но я точно не заказывал уборку на сегодня. Всполоснувшись и побрившись, я чувствую себя намного лучше. Выбор рубашки, костюма и полное облачение занимает чуть больше 5 минут. И все это время моим обонятельным рецепторам не дают покоя запахи еды, доносящиеся с кухни. Желудок урчит с предвкушением, и в то же время я чувствую нарастающее раздражение. А когда слышу взрыв смеха и приглушенный мужской голос, то к раздражению присоединяется еще и тихая ярость. Я тут практически посидел от угрызений совести, чувствуя себя виноватым, а Эбби хохочет, как ни в чем не бывало, да еще на пару с Брэкстоном, который какого-то хера забыл на моей кухне. Быстрым стремительным шагом направляюсь к ним, по пути завязывая галстук, но он, как назло, перекручивается в нескольких местах сразу. Как только я появляюсь, смех и разговоры затихают. Ронни встает со стула, сдвинув в сторону кружку с кофе и тарелку с сэндвичами, и обращает на меня испытывающий взгляд. Эбби тоже застывает в неестественной позе, в одной руке миксер, в другой она держит скорлупу от яиц. На плите в сковородке шипит масло. Положив все это на столешницу, девушка непроизвольно вытирает руки о фартук, надетый поверх белой блузки с высоким глухим воротником. Пара секунд на смущение и выражение неловкости исчезает из распахнутых ярких глаз, спрятанных за линзами очков в тонкой оправе, идеально смотрящихся на ней. Эбби ослепительно улыбается, словно безумно счастлива меня видеть. Иисусе, эта девушка ненормальная. «Доброе утро!» — бодро восклицает она, качнув головой. Ее волосы забраны наверх в тугой аккуратный пучок. Ни единого волоска или прядки не торчит из дурацкой прически. Она выглядит старше и похожа на девушку из обслуживающего персонала. А еще очки, которых я раньше на ней ни разу не видел. Что за маскарад? Доброе. Хмуро бросая я, продолжая нервно дергать свой галстук. «Брэкстон, ты что тут делаешь?» – спрашивая я, не отрывая взгляда от хорошенького, несмотря на необычный антураж личика Эбби. «Я попросила Ронни купить продукты и угостила кофе», – отвечает за помрачневшего телохранителя Эбигейл. «Я не к тебе обращался», – говорю строго. «Ты что тут устроила?» «Я, кажется, говорила, что могу пока исполнять обязанности домработницы. К тому же это именно то, чем я занималась последние годы. Не помню, чтобы я согласился. Удивительно, что ты вообще что-то помнишь, учитывая твое вчерашнее состояние. Главное, чтобы ты ничего не забыла». Холодно парирую я, бросая на девушку выразительный взгляд. И черт бы меня побрал, если я не чувствую, как у самого резко подскакивает пульс от мысленных картинок, мелькнувших в голове. В брюках становится тесно, а это уже проблема. Эбби бледнеет и хмурится, и, не удостоив меня ответом, поворачивается ко мне спиной, начиная взбивать какую-то вязкую субстанцию в прозрачной емкости. Я задерживаю дыхание, опустив взгляд на ее задницу, обтянутую, черными шортами, не такими короткими, как вчерашние, и без блядских колготок. Ноги идеально голые, загорелые и обутые в скромные туфли на невысоком каблуке. Но шорты, блядь. Нет, она реально прикалывается. Перевожу взгляд на Брэкстона, замечая, что он тоже пялится на идеально подтянутые ягодицы Эбби. Причем я уверен, что в голове его гуляют те же похабные мысли, что и в моей. «В машине меня подожди, в больницу поедем», резко бросая я Ронни, и тот поднимает голову. Ни малейшей тени смущения. «Парень, я тебе яйца оторву, если еще раз посмотришь на нее так». Взгляд Брэкстона становится настороженным. Словно он прочитал мои мысли. «Омлет будете?» – спрашивает Эбби, поворачиваясь к нам. «Ронни уходит. Сегодня за тобой присмотрит другой охранник». «Джером, мне не нужны телохранители. Здесь полно телефонов, сигнализация, камеры. Я в безопасности». «Я не спрашивал твоего мнения, Эбби. Что там с омлетом?» «Иди к черту». «Я уже там. И ты тоже, кстати. Так что положи мне чертов омлет и завяжи мой дебильный галстук». По дороге в больницу я набираю номер Моро. После моего впечатляющего эффектного исчезновения с яхты я не получил ни одного звонка или сообщения, что наводит на определенное умозаключение. Зак Морган отделался легким испугом. Не хочу даже думать о том, где сейчас находится Фей и не занята ли зализыванием ран своего любовника. Она расскажет мне обо всем сама, чуть позже. Квентин отвечает сразу, и мой звонок, по всей видимости, ожидаем. Я выслушиваю длительную лекцию о своем неразумном и сумасбродном поведении на яхте, отсутствии самоконтроля и хладнокровности, так необходимых для нашего совместного военного похода против Логана Моргана. Моро слова не сказал о причинах конфликта между мной и Заком. А Фей, за что я ему отчасти благодарен. Он также повторил озвученное накануне приглашение в святая святых Медеи, назначив личную встречу в начале недели, где мне предстоит длительное введение в курс основных стратегий и принципов работы корпорации. И только в конце нашего 10-минутного разговора Квентин сообщил о физическом состоянии Зака. Сукин сын попал в больницу с трещиной челюсти, переломом носа, парой ребер, вывихом плеча и сотрясением мозга. И уже через пару дней недоумка выпишут из клиники на домашний режим. Живучая тварь. Есть множество вариантов уничтожения врагов. Не всегда нужно действовать радикальными методами, Джером. Ты подставился. Показал всем, что тебя можно зацепить при помощи Зака. Никогда больше прилюдно не показывай ни любовь, ни ненависть. Любая эмоция, с помощью которой может быть оказано давление на тебя, опасна. Ты должен быть непробиваемым, твердым, как камень, и несгибаемым, внушающим страх и уважение. Вчера мне было тебя жаль, а это недопустимо. Если женщина делает тебя жалким, уничтожь эту женщину и найди ту, что сделает сильным. Понимаешь, о чем я? Он все-таки добрался до источника моей ярости, разбредил и вытянул наружу с таким трудом удерживаемых внутри гнев и ненависть. Нет, стиснув зубы, отвечаю я. Автомобиль въезжает на подземную парковку клиники. Понимаешь, уверенно заявляет Моро. Безродную шлюху не будут искать. И никто тебя не осудит. Не позволяй делать из себя идиота. Ни первый, ни второй раз. Я разберусь. Резко обрезаю. Я приехал к брату. Мне нужно идти. Конечно. Жду тебя в понедельник. Хитрожопый старый козел. Раздраженно бормочу я. Рони удивленно оборачивается через плечо. Ты что-то сказал? Нет. Рявкаю я, открывая дверь. Жди меня здесь. Сопровождать не надо. В палату Джоша я прохожу беспрепятственно, прихватив с собой пару книг и фрукты. Не знаю, что ему можно из продуктов, переговорю с доктором позже. Но хорошая книга точно лишней не будет. Открыв дверь, я в недоумении останавливаясь, даже пару секунд сомневаюсь, туда ли я попал вообще. Не ошибся ли с номером палаты? На всякий случай выглядываю обратно и смотрю на цифры на двери. Нет, 531. Все верно. Стараясь не шуметь, захожу внутрь, прикрывая за собой дверь. Джоша я узнаю сразу. Опутанный капельницами, он безмятежно спит на больничной кровати, вытянув вдоль одеяла руки. Меня смутил другой человек. Аннабель Морган. Это из-за нее я перепроверил номер палаты. Без макияжа и в белом халате она практически неузнаваема. Волосы собраны в простой небрежный хвост на затылке, бледное лицо обращено к сыну, но даже не это самое поразительное. Одной ладонью Белль сжимает пальцы Джоша, а второй рассеянно гладит по волосам, не отрывая затуманенного собственными мыслями взгляда от родного лица. У меня от потрясения внутри все переворачивается. Возникает четкое ощущение пинка под дых. Ведь я на самом деле не верил, в глубине души даже не надеялся, что смогу достучаться до Аннабель, что атрофированные и затопленные алкоголем материнские инстинкты внезапно проснутся. Ее исповедь кое-что поменяла, но исключительно внутри меня, в моем личном отношении и видении обстоятельств, повлиявших на Аннабель разрушительным образом. Я смирился и управлял ею с помощью шантажа, не надеясь на чудо, но ошибся. И впервые в положительную сторону. К горлу подходит комок, глазам слезы. И нет, блядь, я не сентиментальный парень. Я просто дважды хоронил своих матерей. И да, меня трогают подобные моменты, что никак не говорит о моей слабости. Семья – самое главное, что есть у нас. Это все, ради чего стоит сражаться и жить. И дорожить каждым мгновением, проведенным вместе. Никто не знает, что будет завтра. Никакой бог, никакие экстрасенсы не способны определить будущее. «Как он?» – тихо спрашивая, подходя ближе. Аннабель поднимает на меня уставший и удивительно яркий на бледном лице голубые глаза. И я понимаю, что когда-то эта женщина была невероятно красива. Мое горло перехватывает, я даже не знаю, что сказать. В этот момент я практически люблю ее. Несмотря на все обидные и полные ненависти слова, которые она кричала мне не раз. Да и не было у нее причин относиться ко мне иначе. Я сын любовницы ее мужа, и в итоге получу все наследство и полный контроль над ее счетами. Это, мягко говоря, несправедливо, если смотреть на ситуацию глазами Белль. Лучше. Шепотом отзывается она, снова возвращая взгляд к лицу сына. На ее коленях я замечаю любимую книгу Джоша. На тумбочке рядом стопку листов и цветные мелки. Недавно уснул. Доктор обещает выписать к пятнице. Хорошая новость, кивая я, окидывая критическим взглядом сутулившуюся на стуле фигуру. Ты была дома? Нет. Мне выделили палату. Не бесплатно, конечно. В голосе появляются металлические нотки. Спина напрягается, и она снова резко поднимает голову, глядя на меня почти с мольбой. Я хочу увести его отсюда, Джером. Взволнованно начинает излагать свои мысли женщина. К океану. Он так много грезит о нем, рисует, читает, смотрит кино. Позволь нам уехать. Я больше не могу здесь оставаться. Этот город убивает меня. Тебя скоро призовут в Чикаго, а там могильник из тяжелых воспоминаний. Я хочу попытаться начать все сначала с чистого листа. Я и Джо. Мы нарисуем вместе что-то достойное. Я делаю несколько шагов вперед и встаю за ее спиной. Молча смотрю на спящего брата, и Аннабель воспринимает отсутствие ответа по-своему. Я откажусь от половины своих средств, выделяющихся мне на содержание. Научусь экономить и распределять расходы. Ты никогда этому не научишься, потому что никогда не жила в условиях, когда приходится экономить. Произношу хриплым, отстраненным голосом. Ты сможешь видеть его, когда пожелаешь, Джером. С отчаянием шепчет Аннабель. Я не хочу разлучать тебя с братом. Если бы я могла спокойно перевозить его, то пообещала бы, что мы сами будем приезжать. Но не хочу лгать. Тебе не нужно лгать, и экономить не придется. Задумчиво отзываясь я, положив правую ладонь на ее плечо. Она вздрагивает, опуская голову, приготовившись к моему отказу. Я отпущу вас и все организую. И оплачу. Ни о чем не волнуйся. Просто позаботься о Джоше и звони мне иногда. А приезжать я буду сам. Так часто, как смогу. Ты не шутишь? Неверя уточняет Белль потрясенным шепотом. Разве сейчас время и место для шуток? Отвечая с усталостью в голосе. Аннабель опускает пальцы своего сына и, подняв руку к своему плечу, осторожно сжимает мои, те самые, о которых столько раз высказывалась в насмешливо-оскорбительном ключе. «Спасибо», — благодарит едва слышно. «Никто и никогда не делал для меня больше, чем ты. И я не понимаю, почему ты так добр ко мне. Члены семьи должны заботиться друг о друге», — проговаривая основное правило Морганов. Оно, на удивление, точно соответствует моим принципам, но из уст Логана несет совершенно другой смысл. Все зависит от восприятия и внутренних норм, и заложенных с раннего детства принципов. Наша семья – скопище дьяволов в костюмах от Армани, Джером. Ты не похож на них. Похож, Белль. Поэтому тебе действительно стоит уехать сейчас, пока я еще способен думать не только о себе. Заверяя с толикой горечи и отхожу в сторону. Сходи. Перекуси в кафе, отдохни, а я побуду с ним. Можешь не торопиться. У меня есть пара часов свободных. Джош просыпается, как только дверь за Аннабель закрывается. Его синие глаза сияют, когда он узнает меня. Как дела, парень? Не устал валяться? Бодро интересуюсь я. Ты мне снился, Джером. С трудом говорит Джош, пытаясь привстать на локтях. Я нажимаю кнопку на панели управления, и спинка кровати приподнимается. Мы с тобой вместе гуляли по пляжу и собирали ракушки. И я шел сам. Представляешь? Отличный сон. Кто знает, может быть, ему суждено сбыться? Улыбаюсь я, пряча печаль подальше. О тебе хорошо заботятся? Мама постоянно рядом. Она добрая. Никогда ее такой не видел. Немного заикаясь и смущаясь, сообщает Джош. В груди разливается тепло услышанных слов. Она сильно испугалась, когда ты заболел. Мы все испугались, мягко говорю я. Это случайно вышло. Виновато хмурится Джош. Ты принес мне книги? Спрашивает, заметив пакет в моих руках. Я киваю. Почитаешь? Конечно, улыбаюсь я. Я провел в палате брата 3 часа, пронесшихся незаметно, и остался бы еще, если бы не звонок юриста, сообщившего мне, что Фей Уокер выставила свою квартиру на продажу. Новость повергла меня в шок. И это еще мягко сказано. Меркантильная дрянь, возомнившая, что ей все сойдет с рук, думает, что обвела наивного идиота вокруг пальца, обанкротив на 2 миллиона и поиграв с моими чувствами? Как бы не так. Ярость с новой силой забурлила в венах, ударив по моему самообладанию, достигнутому путем огромных моральных усилий и компромиссов с собственной совестью. Пора заняться этой сукой вплотную. Попрощавшись с Джошем, я первым делом направляюсь в квартиру, которую несколько месяцев назад Фей так искренне и правдоподобно не хотела брать в качестве подарка от меня. Сколько раз она высказывала возмущение, когда я тратил на нее деньги, упрекая в том, что покупаю ее. Видимо, недостаточно много тратил, или черт ее знает, чего ей не хватало. Разумеется, в квартире никого нет. Все шкафы и гардеробная пусты, кое-что из мебели отсутствует. Этой расчетливой суке чистолюбие чуждо. Забрала все, а что не смогла, продала в комиссионные магазины. Бессмысленно спрашивать себя, как можно было быть таким слепым идиотом. Слишком очевидный и свершившийся факт. Только осознание собственного кретинизма не облегчает ядовитой боли, опутывающей мое сердце колючей проволокой, впивающейся в кровоточащую плоть своими иглами. Нервно закурив, подхожу к окну на кухне, глядя на внутренний двор. Я догадываюсь, где искать фей. Могу ошибаться, конечно, но 6-е чувство настойчиво подает сигналы к действию и недвусмысленно намекает на то, что оно не врет. Я еще не пробовал звонить ей. Возможно, стоит начать с этого. Цивилизованный подход, Не уверен, что справлюсь. Сама мысль о том, чтобы снова услышать ядовитый голос, вызывает резкое отторжение. Дьявол, как же я хочу презирать эту лживую дрянь, ненавидеть, жаждать ее смерти долгой и мучительной. Но то, что я чувствую, носит совершенно другой характер. Фея опустошила меня своим предательством, вероломным, унизительным. Она выставила меня на посмешище, плюнула в душу после всех слов, что мы говорили друг другу, и ночей, что провели вместе. Я растерян, переполнен гневом и болью. Я запутался в себе, в ней. Я не понимаю, кто она. Как может одна женщина соединять в себе столько разных личностей и масок? Я хочу взглянуть в глаза настоящей феи, и только тогда смогу освободиться от ее колдовского влияния на меня. От одержимости женщины, которая, возможно, прямо сейчас зарабатывает под следующим идиотом. Глядя на него полными любви и нежности глазами, пока другой недоумок валяется на больничной койке. Набирая номер феи, я слишком крепко сжимаю металлический корпус телефона, чтобы не позволить своим пальцам задрожать от волнения. Она снимает после третьего гудка, и я задерживаю дыхание на пару секунд, потеряв дар речи. В памяти мелькает воспоминание о том, как я увидел ее, выходящей из стеклянных дверей в сад. Ее сверкающие глаза и волосы, солнце, отражающееся в драгоценных украшениях, улыбка, светящаяся искренним теплом и радостью узнавания. Я был поражен, ослеплен и околдован. Я думал, что снова обрел шанс на счастье, в конечном итоге оказавшийся билетом в нижний круг ада. «Что с тобой произошло, фей?» Как солнечная девочка с мечтами и амбициями стала продажной блядью. «Будешь молчать, или это попытка убить меня презрением?» произносит стерва холодным спокойным голосом. «Разумеется, мисс Уокер знает, кто ей звонит. Я просто удивлен твоей наглости, фей», отзываясь ледяным тоном. «Ты выставила квартиру на продажу, и сутки не прошли после твоего незабываемого выступления. Ты хочешь, чтобы я вернулась?» Ее голос звучит невозмутимо и даже как-то по-деловому. Я не понимаю, что за игру затеяла эта сука, но ей не удастся снова провести меня. «Скажи, я передумаю. Ты серьезно?» — стиснув зубы, спрашиваю я. «Абсолютно. Какая разница, кто платит за секс?» — насмешливо рассуждает она. «Скажи мне, фей, ты больная?» «Ладно, я пошутила. Возвращаться не входило в мои планы, даже если бы ты стал умолять меня об этом, стоя на коленях. А ты бы встал, Джером, если бы я захотела». И она смеется. Эта сука смеется. Блять. У меня в глазах темнеет от ярости. Красные вспышки взрываются под плотно сжатыми веками. Мышцы каменеют от напряжения. «Извини, Джером, вышло неловко. Но кто знал, что тебя понесет на мои поиски? Я думала, у тебя были более важные дела, чем слежка за мной, давно потерянной добродетелью». Успокоившись, произносит с толикой сожаления. «Ты сам все испортил, так что не жди, что я верну тебе потраченные деньги. Я их отработала. У тебя есть еще ко мне вопросы?» «Где ты, фей?» Мой металлический голос пропитан опасными нотками. Она замолкает, словно раздумывая над ответом или очередной ложью. «Не уверена, что хочу тебя видеть. Нам нечего больше сказать друг другу. Прощальный секс меня тоже не интересует. Благотворительностью не занимаюсь». «Где ты, фей?» Игнорируя встречный провоцирующий бред, дублирую вопрос. «Не имеет значения», — резко отвечает она. «Забудь обо всем и держись от меня подальше». «Ты угрожаешь?» «Нет, советую по старой дружбе». «Скажи, сколько он тебе заплатил?» Я должен был положить трубку, послав феи к черту, но ее наглый тон и высокомерие, с которым она разговаривает со мной, сорвали внутри все предохранители. «Неужели больше, чем я? У Зака нет таких денег. Если ты так все рассчитала, то почему он? Я буду иметь все через пару месяцев. Объясни мне». «Нет». Она резко обрывает меня. «Не хочу ничего объяснять. Менее обеспеченный спонсор лучше, чем мертвый наследник миллиардера», насмешливо заявляет она. «Пока, Джером. Мы приятно провели время. Не стоит плакать, малыш. Я того не стою». В снисходительном тоне добивает меня и бросает трубку. Я в ярости ударяю кулаком в стену, слепым взглядом уставившись на сбитые о гнусную рожу Зака костяшки пальцев. Если бы фея сейчас оказалась рядом, я бы, не раздумывая, задушил ее, не колеблясь и с огромным мрачным удовлетворением. Как она смеет говорить со мной, словно я какой-то мальчишка. Не стоит плакать, малыш. Я тебе устрою, меркантильная лицемерная тварь. Меня трясет от гнева, от унижения, от ненависти и злости. А ведь у нее есть все основания вести себя так самоуверенно. Она обошла меня, обыграла. Продажная, подлая шлюха, смеющаяся надо мной. Неужели фей думает, что ей все сойдет с рук без всяких последствий с моей стороны? Что я не ударю в ответ? Сумасшедшая или идиотка? Опустив голову, опираясь двумя ладонями о стекло, пытаясь привести хаотично беснующиеся мысли в порядок и заглушить рокот, ревущего внутри океана ненависти. «Джером, все в порядке», — раздается за моей спиной голос Брэкстона. Я не слышал, как он вошел, резко оборачиваясь, бросая на него холодный, сдержанный взгляд. «Вызывай вертолет, мы летим в Чикаго», — отвечая бесстрастным, твердым голосом. «Сейчас?» «Да», — киваю я. Я абсолютно уверен в том, что она там, в гребаном Чикаго. Адрес квартирки, которую снимает для феи Зак, я запомнил, когда мы забирали ее вещи перед отъездом в Сент-Луис. Она сбежала от него точно так же. Случайный секс и внезапное, более выгодное предложение, на которое она ответила согласием. Почему, блядь, я не сделал тогда никаких выводов? Где спал мой мозг? Или я думал исключительно половым органом? Сколько раз Зак говорил мне, что фея обыкновенная шлюха, а я не просто не верил ему. Я, блядь, вынашивал в себе кровожадные планы мести за оскорбление любимой женщины. Неудивительно, что сучка смеется надо мной. Моя глупость действительно достойна только насмешки. Через пару часов я уже стою перед дверью ее квартиры и настойчиво звоню в видеофон. Она увидит, кто явился по ее душу, и если не откроет, то я выломаю чертову дверь. Брэкстон напряженно стоит рядом, глядя на меня с нескрываемым осуждением. Мне плевать, что он обо мне думает, и как я выгляжу со стороны. Взбесившийся от ревности рогатый любовник, да ради бога. Я просто собираюсь взглянуть в глаза этой твари, чтобы понять, что я вообще в ней нашел. Автоматический щелчок замка сигнализирует о том, что мне открыли, причем без препирательств. Смело. Приказывая Брэкстону ждать меня за дверью, встречая ожидаемое неодобрение с его стороны. Я захожу внутрь, хлопая дверью и сразу оказываюсь в гостиной. Квартирка так себе. Гораздо меньше той, которую купил я. Оформлена вульгарно, безвкусно, пафосно. Фей стоит возле прямоугольного стола в центре комнаты, взирая на меня равнодушным, пустым взглядом. В правой руке она сжимает бокал с вином. Интересно. Что за повод для пьянки в разгар рабочего дня? Ах, да, она же больше не работает. Надо бы уточнить, какого хрена она вообще устраивалась в IT-компанию. Мой пристальный свирепый взгляд медленно проходится по невозмутимой, по-прежнему изящной и грациозной девушке. В длинном голубом шелковом халате и тапочках с пушистыми помпонами она меньше всего похожа на дорогую проститутку, которую может позволить себе каждый, у кого достаточно денег на ее содержание. Какое-то время мы не двигаемся, сканируя друг друга выжидающими взглядами. Надо было догадаться, что ты не выдержишь и явишься лично, чтобы рассказать мне о том, какая я отвратительная, расчетливая дрянь. Вздохнув, произносит фей и делает глоток вина из бокала. Прикрывая глаза, она смакует аромат, делая вид, что ей абсолютно безразлично происходящее. Хотя, скорее всего, так и есть. «У меня есть вопросы, на которые ты не ответила», — сдержанным тоном отвечаю я, пряча в карманах брюк сжатые кулаки. «Я не просто в ярости, я взбешен до красной пелены перед глазами. Но пока еще держу себя в руках, хотя это невероятно сложно делать, когда она смотрит на меня откровенно насмехающимся взглядом. Ты правда думаешь, что имеешь право заявляться сюда и чего-то требовать?» Спокойно интересуется фей, чуть склонив голову на бок. Ее золотистые волосы струятся по гладкому шелку. Еще недавно, всего несколько дней назад, она встречала меня в точно таком же халате, надетом на голое тело, улыбалась и клялась в любви. Уверен, что и сейчас под ним ничего нет, но мне больше не интересно. Слишком живы в памяти воспоминания, как она скулила и кончала на вколачивающийся в нее член Зака Моргана. Зачем вообще была нужна эта ложь? Разве я платил за любовь? Она не обязана была говорить мне громких слов, и я не просил. Хотела замуж за толстый кошелек? Надеялась, что я смогу обеспечить все ее запросы, а узнав о моих проблемах, испугалась и выбрала вариант попроще? Нет, все не так просто. Она дурачила меня осознанно с какой-то определенной целью. «Скажи мне только одно, и я уйду», опираясь плечом о стену, произношу сделанным равнодушием. Она приподнимает подбородок, вопросительно глядя в мои глаза своими пустыми и отчужденными. «Валяй, малыш, раз уж ты здесь, так и быть, отвечу», с ухмылкой кивает фей. «На приеме у сенатора мы встретились случайно?» Уверенным, спокойным голосом спрашиваю я. В ее взгляде вспыхивает нечитаемое выражение. Еще один мучительно медленный глоток, трепещущие от удовольствия ресницы, напоминающие о самых интимных моментах, не связанных с дегустацией вин. Мне кажется, я жду ответа целую вечность. «Нет», — наконец говорит она без малейшего смущения, ожидая ответной реакции. Я не шокирован. Частично я был уже уверен, что услышу именно это. Зачем? Сердце в груди стучит так, словно я только что пробежал 100-метровку. А это уже второй вопрос. Ответь, яростно требую, стискивая челюсти. Иначе что? Ударишь меня? Задушишь, как обещал? Ты любишь бросаться словами? Это я хорошо запомнила. Не тебе меня упрекать. Так что, фей, зачем? Зак или Логан? Кто из них заплатил, чтобы ты приглядывала за мной? Ты думаешь, что в этом дело? Банальная слежка? Но знаешь, да, ты прав. Зак наивно полагал, что мне удастся каким-то немыслимым образом влиять на тебя, на твои решения, мысли, действия. Я сразу ему сказала, что это плохая идея. Ты неуправляем, и это твоя главная проблема. Тебе удастся переиграть их только в одном случае, если ты свалишь отсюда подальше. И чем раньше, тем лучше. Отрастишь зубы и вернешься уже способным играть в высшей лиге. Это так. Бесплатный совет по старой дружбе. Очень многие люди недооценивают меня, фей. Не думал, что и ты окажешься в их числе, грубо отвечаю я. По ее лицу пробегает тень. Губы сжимаются, но мимолетное уязвимое выражение мгновенно сменяется самоуверенной маской холодной стервы. Ошибаешься. Я переоценила тебя, Джером, хладнокровно произносит она. И это случилось один раз. Я не повторяю ошибок. И тебе советую. Зачем ты хотела, чтобы я женился на тебе? А ты не понимаешь? Наследство, миллионы. А если что-то пойдет не так, то статус вдовы. Цинично? А по-моему, продумано. Но ты включил идиотский инстинкт защитника, потребовал, чтобы я исчезла. В принципе, именно это я и сделала, малыш. Она делает шаг ко мне, и я напрягаюсь, чувствую, как холодный пот струится по коже от сдерживаемых инстинктов убийцы. Я всегда была в безопасности. Зак не позволил бы меня и пальцем тронуть. Он убьет за меня. Любого. Это ты, Джером, ходишь по краю. Только ты один. Ты солгала мне, когда сказала, что не принимаешь Купидон. Яростно задаю очередной вопрос. Он подсадил тебя? Или все-таки Логан? На кого из них, фей? Логана тоже трахаешь? Она с недоумением смотрит на меня, потом откидывает голову назад и смеется. Свирепо рыкнув, я отрываюсь от стены, и фей отступает, предупредительно вытягивая руку и отступая назад. Вся твоя семейка помешана на волшебных витаминах, но больше всех ими был одержим твой папаша. Ты, наверное, не в курсе, но он содержал притоны с девочками. Именно на них тестировали дешевые аналоги Купидона, в частности имитацию, которая сейчас расходится бешеными партиями по ночным клубам и борделям. Отличное наследие, Джером. Уже придумал, как распорядишься имеющимися инвестициями. Вся светская тусовка грешит зависимостью по дешевому кайфу. Ты видел его в действии. Кайли неслабо отожгла, прежде чем подохнуть в луже мочи. Но знаешь, я даже завидую ей немного. Она умерла счастливой. А вот шлюхи в борделях до сих пор иногда становятся жертвами новых экспериментальных препаратов. Некоторые из них умирают, но пока есть спрос на имитацию любви и секса, этот бизнес будет процветать, а твоя семья богатеть. Ты часть паутины, один из пауков. И у вас есть секрет, преимущество, недоступное для других, бесценная формула, особый состав препарата, который невозможно определить из конечного продукта. Ни один ученый мира не сможет этого сделать. Откуда ты знаешь? Зак любит болтать во время секса. Она раздвигает губы в чувственной улыбке. «Ты, кстати, тоже, малыш. Я же говорила, что у вас много общего. «Еще слово, и я тебя убью», — зловеще обещаю я, снова надвигаясь на фей. Она невозмутимо и бесстрашно смотрит на меня сквозь полуопущенные ресницы. «Если бы хотел, то уже убил бы», — самоуверенно заявляет фей. «Если бы не чертова гордость, которую воспитали в тебе Спенсеры, мы бы уже лежали в постели и не тратили время на бессмысленные разговоры. Мне стыдно признавать, но в произнесенных словах есть доля истины. Я ненавижу ее, презираю, но у меня стоит точно так же, как в тот день, когда увидел ее в саду сенатора. Как я могу испытывать одновременно глубокое отвращение и нездоровую похоть к распутной продажной суке? Что, черт подери, со мной не так? Или с ней? Ты так и не ответила насчет Купидона. Ты принимаешь его?» Напряженно напоминаю вопрос. «Черт, малыш, это жалко». Она морщится, поставив бокал на стол и скрестив руки на груди. «Думаешь, я переспала с Заком под воздействием чудесных таблеток, которыми приторговывает корпорация? Открою тебе тайну. У меня на них иммунитет. Не действует. Моя мать плотно на них сидела, когда вынашивала меня. Может быть, поэтому я такая шлюха, а? Передающийся ген похоти. Бывает же? Ты трахалась с ним, пока мы были вместе». Резко перенаправляю тему разговора. И фей кривится, словно снова сказал что-то жалкое в ее представлении. «А ты считаешь, что мы были вместе?» «Ты был. Я была. Постель. Секс. А нас не было». «Это не ответ», прищурив глаза, качая головой. «Я ответила на херову тучу вопросов», срывается она впервые за время моего визита. «И все же. Боже, ну зачем тебе знать?» Тряхнув волосами, фей снова схватилась за свой бокал, залпом осушила его, с грохотом поставила обратно. Я продолжаю настойчиво смотреть на нее немигающим взглядом, давая понять, что не уйду, пока она не скажет. «Хорошо», — сдается она. Я отвечу. «Да». Желание разбить ее голову о стену и сжимать горло, пока красивое и лживое лицо не посинеет, внезапно поблекло, исчезло, сменившись ощущением, не поддающимся описанию. Я миллион раз могу выстрелить в нее, придумать сотни попыток и опробовать на ней, но это не изменит ровным счетом ничего. И в этот самый момент приходит понимание, что ни одна пуля, попавшая вопреки всему желанное тело, не изменит того, что она выстрелила в меня первой. Вокруг меня гаснут краски, затихают звуки, серые тона, грязь и холод. Это все, что я теперь буду видеть долгие годы. Больно? Голос феи раздается где-то близко, и я вижу ее пристальный, неожиданно ласковый, понимающий взгляд. Можешь не отвечать. Все в твоих глазах. Теперь ты знаешь, что чувствую я. Как живу изо дня в день. Каково это, Джером, осознавать, что тебя используют? Когда ты чувствуешь, что загнан в ловушку, из которой нет выхода. Ты готов пойти на любые жертвы, совершать страшные поступки, делать все возможное и невозможное, чтобы разорвать порочный круг и защитить то, что тебе дорого? Уверена, что да. Совесть, страх, личные принципы, чувства, любовь, боль – все перестает иметь значение, кроме конечной цели. «О чем ты говоришь? Я никогда тебя не использовал», – обессиленно бормочу я, не пытаясь проникнуть в смысл услышанных слов. «Меня обволакивает такая боль, о существовании которой я даже не представлял. Она совсем иная и ранит по-другому, но терпеть ее мучительно. Посмотри на меня внимательно и запомни такой. Если нам придется встретиться снова, это будет последний раз». Ее голос срывается. Она закрывает глаза на мгновение, словно пытаясь совладать с бушующими эмоциями. И снова смотрит на меня с нездоровым, безумным выражением. «Ты не сможешь меня ненавидеть. Даже когда все закончится. Я знаю. И я не смогу. Я бы хотела. Я заставляла себя. Ничего не вышло. У нас нет шансов и не было». В ее глазах мелькают слезы, и они не выглядят фальшивыми или наигранными. Сбитый с толку странным поведением и бессмысленными словами феи, я застываю, позволяя ей приблизиться максимально близко. Она встает на носочки, упираясь ладонями в мою грудь и прикасается к губам в едва ощутимом горько-соленом поцелуе. Я не нахожу в себе сил, чтобы оттолкнуть ее. Мое сердце разрывается на части. Боль пульсирует в каждом атоме тела, прожигая насквозь. «Я тебя люблю больше, чем ты можешь себе представить», — Шепчет она фразу, которую не раз мне говорила, и я чувствую, что, начиная задыхаться, настолько глубоко проникают ее слова, задевая все болевые центры внутри. Но есть тот, кого я люблю больше. Удар наотмашь. Нет, хуже. Как контрольный выстрел в упор. Заключительный ход, целью которого является полное уничтожение иллюзий. «Как ты смеешь мне это говорить?» Схватив суку за шею, свирепо спрашивая я, сильно сжимая пальцы, поднимая над полом, а потом отбрасывая в сторону, словно соприкоснулся с ядовитой рептилией. Но это не литературное сравнение. Так и есть. Она не фея, а змея. Гадина, которая проникла в сердце и запустила в него свои ядовитые клыки, переживала и выплюнула. Пошатнувшись, она прижимается к стене в поисках равновесия, потирая ладонью покрасневшее от моей хватки горло. «Ты должен знать», — хрипло произносит фей. «Однажды ты поймешь, что я имею в виду. Ты виноват в том, что случилось не меньше меня. Но я всегда находила тебе оправдание. Только какой в них толк, если ты не в силах сделать то, о чем я тебя просила?» Она замолкает, резко отступая назад. На губах появляется ожесточенная холодная улыбка. «Тебе пора. Тебя, наверное, уже кто-то ждет». Фей опускает выразительный взгляд на кисти моих рук, расцарапанные ногтями Эбби. «Давай будем откровенными, хотя бы сейчас. Ты тоже не святой. И не был. Ни одного дня, что мы были вместе». «Думаешь, тебя это оправдывает?» — ледяным тоном спрашивая я. Фей ухмыляется с горечью, на лице застывает уставшая маска, сквозь которую проглядывает печаль. «Кто ты такой, чтобы я перед тобой оправдывалась?» Голос феи звучит ожесточенно. «Кто я?» Срываясь с места и хватая ее за локти, сильно встряхивая. «Тебе напомнить, мать твою?» Я похоронила свою мать 7 лет назад. Запрокинув голову, она дерзко и уверенно смотрит мне в глаза. «Хочешь посчитать потери?» «Хочу, чтобы ты ушел и никогда не возвращался. Я не звал тебя в свою жизнь. А теперь я прошу исчезнуть из моей». Шипит она, срываясь на крик, и я резко отпускаю ее. «Я выиграю, фей. Ты останешься ни с чем», — сообщаю прерывистым голосом, поправляя пиджак и галстук. «Этого никогда не случится», — уверенно отзывается фей. Я кривлю губы в снисходительной улыбке. «Посмотрим. Тот, кто воюет ради мести, всегда проигрывает, Джером. Единственное, ради чего стоит сражаться, — это жизнь и люди, которых ты любишь. А теперь ей удается поразить меня. Неужели? Фей? Удивительно точно. Но не про тебя. Ради любви ты торгуешь своим телом? Или ради красивой жизни, фей? Одержимые местью не видят очевидных вещей, Джером. Когда ты прозреешь, все будет кончено. Для тебя и, может быть, для меня тоже. Объясни, требую я. Нет. Она резко качает головой. Не хочу. Не буду. Просто убирайся. Исчезни. И амбала своего забери. Хочешь мстить мне? Внеси в список. Я не против, не боюсь. Если бы ты действительно был способен играть по-крупному, то не задавал бы глупых вопросов, не искал бы мне оправданий, не позволял мне оскорблять тебя и не выпрашивал слезных извинений. Ты же этого ждешь, что я упаду к твоим ногам, раскаюсь. Поклянусь, что была под кайфом, не в себе, что меня шантажировали, заставили и прочий бред. Смирись, малыш. Ты не единственный парень с яйцами в моей жизни. Не первый и не последний, а так, проходящий. Я любила тебя, да и спорить не буду, но мир огромен, горизонты открыты. А я молода, чтобы рисковать собой ради человека, который никогда не поставит меня выше того статуса, что я имею сейчас. Я всегда знала, куда мы идем, Джером. А ты? Ты витал в своих иллюзиях, построенных на воспоминаниях о девочке, в которую когда-то был влюблен. Той девочки нет, как и 17-летнего Джерома Спенсера, с его мечтами о полицейской академии. Мы разбились о реальность, оба. И у меня хватает мудрости, чтобы не осуждать тебя. Сделай для меня то же самое. Не осуждать меня? От ее наглости у меня снова алые вспышки перед глазами мельтешат. Внутри все горит от ярости. Я, блядь, жениться на тебе собирался. Ты бы никогда этого не сделал. Открой уже глаза. Зак Морган в моем прошлом. И, как выяснилось, и в настоящем это слишком сильный удар. По твоей гордыне и самолюбию. Но в чем-то он лучше тебя. Честнее. Зак никогда не обещал того, чего не мог дать. Не говорил слов, которые на самом деле ничего не значили. Не произноси его имя при мне. Рычу я, снова хватая ее за скулы и стискивая до слабого всхлипа от боли. Фей не сопротивляется, просто смотрит потухшим взглядом. В нем нет ничего. Ни злости, ни ненависти, ни сожаления. Пустота. Пластиковая кукла. Долбанный манекен, который может приобрести каждый. Когда я раздавлю его, а это случится, приближая свое лицо к ее, свирепо обещаю я. Займусь тобой. У тебя не останется ничего и ни единого шанса выжить в этом городе. Найду, куда бы ты ни сбежала, и снова все отниму. Поверь, я найду способ. Как страшно. Насмешливо ухмыляется фей и болезненно морщится. Стоит сильнее сжать пальцы. Ее глаза с нечитаемым выражением и холодным блеском смотрят в мои. Прямо, уверенно, неотрывно. Подняв руку, она оборачивает ладонь вокруг моего запястья, пытаясь ослабить хватку. Прикосновение неожиданно нежное, ласковое. Ее пальцы теплые, слегка подрагивающие. Взгляд становится глубже, снова затягивая меня в свой лживый омут, отражая то, чего там быть не может. Да, она делает это. Снова. Глазами и прикосновениями. И мне воздуха не хватает. Так хочется поверить, просто вычеркнуть последние сутки из своей жизни и притвориться, что ничего не случилось. Магнетическое притяжение. Энергия. Связь, ощущаемая физически каждым атомом, она никуда не делась. Витает между нами, мечется, не желая разрываться. И мое сердце снова дает сбой. Программы уничтожения чувств не работают, пораженные вирусом. Я нестабилен и все еще болен, отравлен этой хладнокровной гадиной. Она права, я жалок. Моро тоже прав. Каждое слово феи обо мне и все ее упреки. Нервная дрожь проходит по телу и, пошатнувшись, как пьяный, невидящим взглядом впиваясь в красивые, но такие чужие черты лица феи. Я отступаю, растопыривая пальцы и толкая ее назад. Она все еще держится за мое запястье, удерживает равновесие и с невероятной силой дергает меня на себя. Я опомниться не успеваю, как она обхватывает теплыми ладонями мое лицо и, приподнимаясь на носочках, прижимается к губам. Я должен оттолкнуть ее лживую, чужую, продажную, но не могу. Не сейчас. Безумие возвращается. Я в аду, и что-то есть в ее глазах, в поцелуе. Не любовь, не прощание. Что-то большее, глубокое, надрывное, отчаянное, как поцелуй перед смертью, или прыжком в пропасть, или выстрелом, сделанным в упор, пока я стою как дурак, в последний раз вдыхая ее аромат. Сам не замечая, как руки опускаются на тонкую талию, сильно сжимая и впечатывая в стену, я уже сам целую ее, грубо, жадно, прижимаясь всем телом, втискиваясь между раздвинутых бедер. Наплевав на сотни «но» и тысячи причин, по которым не должен этого делать. И миллионы поводов стиснуть в пальцах не тонкий шелк халата, а ее шею. Я люблю ее. Я ее ненавижу. Я все равно хочу ее до боли, до одури. Точно зная, что через пару дней она будет принадлежать другому. Отдаваться с такой же страстью. Я все это видел своими глазами. Я должен испытывать отвращение, брезгливость, я должен бежать отсюда. Но я целую ее лживые губы, распахивая тонкий халатик, под которым ничего, кроме голой, пылающей кожи. Неистово стискиваю грудь, и она хрипло выдыхает мое имя, зарываясь пальцами волосы, тянет к своим губам. Мы задыхаемся, я рычу проклятие, сыплю оскорбительными словами, а она выгибается в моих руках, трется о мое тело, ласково шепчет, что я всегда буду единственным. Мне хочется смеяться и плакать. Я дошел до грани, до полного самоуничтожения. «Что ты делаешь со мной, фей?» «Как ты это делаешь?» – спрашиваю я, опаляя ее губы своим горячим дыханием. Сердце рвется в груди, отчаянно сражается с разумом и в сотый раз проигрывает неравную битву. «Все пройдет. Боль не будет такой острой. Я помогу тебе. Помогу», обещает ее хрипловатый чувственный голос. Я прикасаюсь к точенным скулам, к синякам, что оставил на нежной коже, наклоняюсь и целую их тоже. «Не верю тебе, ни одному слову», ожесточенно рычу я, опуская руку на ее горло и не сильно сжимая. «Хочу видеть тебя, фей, настоящую, с тобой. С тобой я всегда была настоящей, они меня такой не знают». Она гладит мою щеку, снова жадно целуя. «Возьми меня, если тебе это нужно. Сейчас. если так будет легче. Легче уже не будет. Что ты натворила, фей? Зачем? Я любил тебя. Расстегивая ширинку, опуская ладони на ее задницу и приподнимая до своего уровня, жестким мощным толчком проникая на всю длину. С губ срывается отчаянный стон, полный мучительного удовольствия. Любовь, ненависть, гнев, презрение к себе, к ней, к нашей больной одержимости. Все смешалось. Я с агрессивной жестокостью трахаю фей возле стены, полностью одетый, вбиваясь с такой силой, что после вся ее спина будет покрыта синяками. Крики, рычания, звуки бьющейся друг о друга плоти, хриплое дыхание и пряный густой запах секса, окружающий нас. И в моей звериной страсти нет ни толики нежности, только желание выплеснуть в нее всю свою боль и ярость, и растоптанную любовь. Когда все кончается, она тянется ко мне, оставляя на губах долгий, мучительно нежный соленый поцелуй. И я силой отрываю ее от себя, отступаю назад, тяжело вдыхая кислород в раздувающиеся легкие, застегивая брюки, потрясенный, растерянным взглядом наблюдая, как она бессильно сползает вниз на дрожащих ногах, прикрывается халатом, кутается в него и трясется, как в ознобе. А потом поднимает голову, и я вижу затравленное, несчастное выражение в бирюзовых блестящих глазах, быстро сменяющееся холодным равнодушием. «Это был мой прощальный подарок в знак моего особого к тебе отношения», — произносит она охрипшим от стонов голосом. Надевает халат и медленно встает на ноги, опираясь о стену. «А теперь уходи. Я собираюсь навестить Зака в больни». Фей замолкает, оглушенная пощечиной. Моя ладонь горит. Ее щека тоже. Я второй раз в жизни ударил женщину, едва сдерживаясь, чтобы не ударить снова. Шлюха. Свирепо выплевываю я. Она криво улыбается распухшими губами, сторона лица, на которую пришелся удар, быстро отекает. Так пойди и найди себе девственницу. Не трать на меня свое время. Уже нашел. С губ срывается нервный жестокий смех. Она бесстрастно смотрит на меня. Не забудь рассказать своему любовнику, что я навестил тебя. Обязательно. Насмешливо кивает фей. И поверь, его это только возбудит. Прибавит перчинки нашим отношениям. Я ошарашенно застываю, не веря собственным ушам. Липкое чувство омерзения и разочарования накатывает на меня. Слишком поздно. Шатаясь как пьяный, я разворачиваюсь и иду к выходу, оставляя фей в своем прошлом, словно дурной жестокий сон. Болезненное наваждение и безжалостный урок, так щедро преподнесенный жизнью. Закрывая за собой дверь, я думаю, что никогда ее больше не увижу, опуская осыпавшиеся, потускневшие, запятнанные грязью надежды. Выдираю заштрихованную черным страницу, вычеркиваю из своей памяти и сердца, как я надеялся навсегда. «Заказать вылет в Сент-Луис?» – спрашивает меня Брэкстон, когда мы оказываемся в салоне автомобиля. Я достаю сигарету и, приоткрывая окно, закуриваю одну. Мои пальцы все еще нервно дрожат, в голове пустота и мрак. Отрицательно качаю головой, вспоминая о заданном вопросе. «Отвези в отель. Я останусь в Чикаго», — отвечаю отрешенным голосом. «В понедельник у меня встреча с Моро. Если я оказался здесь, то нет смысла возвращаться обратно. Но если быть до конца откровенным, я просто не хочу возвращаться». Дом, оставленный Логаном на мое попечение, пуст и полон гнетущих воспоминаний. А в пентхаусе меня ждет Эбби, и я просто не способен сейчас посмотреть ей в глаза. А может, я боюсь, что снова натворю бед, причинив боль девушке, меньше всего заслуживающей мою жестокость. Мне еще придется ответить за то, что я сотворил прошлой ночью, но это случится не сегодня, и даже не через месяц. Моя совесть сама назначит цену и расплатится по счетам, когда я позволю ей проснуться. Сейчас меня ждет еще одна бесконечная бессонная ночь в номере отеля. Чтобы убить время, я отправляюсь в бар при гостинице, где пытаюсь залить тяжесть на душе привычным способом. Но алкоголь не лезет в горло. Я давно обратил внимание на странность, ставшую уже тенденцией. Чем сильнее удар, тем быстрее я встаю на ноги, собираясь и начиная действовать трезво и планомерно. Словно в подсознании включается некий резервный сервер и начинает работать на полную мощность, заменяя и форматируя пораженные вирусом программы. Блокировать эмоции несложно, если получится это сделать хотя бы раз, но вот запустить их обратно куда труднее. Каждая новая перезагрузка несет в себе опасность потерять нечто важное, кажущееся изначально незначительным, а в итоге составляющее неотъемлемую часть личности, которая рушится и видоизменяется, становится совершенно другой после очередного обновления, пока окончательно не исчезает с поврежденного жесткого диска. И нет никаких гарантий, что новая материнская плата, прокачанная и защищенная многочисленными новейшими программами от всевозможных вирусных атак, окажется лучше и стабильнее предыдущей. Вот он, век компьютерных технологий, новых слов и понятий, когда любое душевное состояние, каждую эмоцию можно описать, используя язык программирования. Но, как ни странно, с этой позиции мне гораздо легче понять, что со мной происходит сейчас и что может ждать завтра. На протяжении всего вечера выпиваю только пару шотов текилы, а все остальное время наблюдаю за другими посетителями бара, погрузившись в хаотичные и запутанные размышления, пытаясь из сотни разрозненных идей выстроить одну уверенную стратегию. Шум, музыка, смех, чужие разговоры и подсаживающиеся за мой столик подвыпившие раскованные искательницы приключений не мешают мне думать. Напротив, окружающая суета действует расслабляюще, позволяет отсеять все лишнее, концентрируясь на основных аспектах, имеющих первостепенное значение. Последнюю красотку я забираю с собой в номер без особых уговоров. Можно сказать, она сама выступает инициатором. Я не знаю ее имени, возраста, мы практически не разговариваем. Точнее, говорит только она. Смеется, болтает, я не слушаю. Мне достаточно зрительного восприятия. Выдающаяся грудь, неплохая задница, темные короткие волосы, большие ореховые глаза. Как у мультяшного олененка Бэмби. Ноги не самые ровные. Но кому это интересно вообще? На короткий миг в голове возникает вопрос. Зачем мне это? Еще одна шлюха, на которую я трачу свое время, энергию и даже гребаный запас сперматозоидов – это не нужда и не неконтролируемая подростковая похоть. Я просто не могу остановиться. И так происходит всегда, когда тонкий мост под моими ногами начинает расшатываться. Я понял еще в 17, когда Лиин вместо нового укола сделала мне минет. Секс – отличная анестезия, когда под рукой нет ничего более действенного. Малиновое платье в блестящих пайетках быстро оказывается на полу. У девушки без имени набиты татуировки вокруг сосков и на лобке. Не уверен, что мне нравится, когда женщины уродуют свое тело таким образом. Я рассеянно смотрю на замысловатые цветные узоры, пока, стоя на коленях, брюнетка достаточно профессионально берет в рот. Рабочее горло, умелые губы, покачивающаяся в ритм движений грудь. Так до отвращения банально. Я совершенно безучастен, хотя физические реакции в порядке. Но оргазм не приносит привычного удовлетворения. Он словно проходит мимо, сходит на нет, так и не набрав высоту. Я выпроваживаю девицу вон, сунув ей несколько зеленых бумажек в ладошку, которой она снова собирается схватиться за мой член. Брюнетка кажется разочарованной. «А как насчет меня, красавчик?» Призывно улыбается девушка, принимая сексуальную позу. «Но я не заинтересован. Слишком потасканный товар. Облом, крошка. Трахать тебя в мои планы не входило. Я и так заплатил больше, чем ты стоишь». Ухмыляюсь я, бросая в нее трусики, которые она зачем-то сунула в мой карман. Видимо, насмотрелась эротических фильмов или хотела оставить на память. Брюнетка совершенно не обиделась. Пожала плечами и, одевшись, довольно быстро свалила. Вот он, настоящий сервис. Профессионально оказанная услуга. Никаких вопросов и обид. Словно сам себе напророчив, в эту ночь я действительно не могу уснуть. Меня раздражает все. Запах кондиционера, шуршание чистых простыней, шорохи и шаги в коридоре. Разговоры за стенкой, шум автострады, шорох дождя за окном. Устав вертеться, я ложусь на спину, складывая руки на груди и смотрю в потолок, рассеянно наблюдая за разгулом неясных размытых теней. Мои мысли блуждают по запутанным лабиринтам прошлого, и я вижу образы, похожие на осознанные сны. Их так много. Четкие и неясные, цельные и разрозненные, непоследовательные, двигающиеся назад нисходящей волной. Я закрываю глаза на воспоминания о холодном утре, случившемся почти 20 лет назад. Колючие снежинки, обжигающий холод. Перед глазами мерцают белые точки, сливаясь в призрачный туман. Обледневшие ресницы тяжелеют, и вдруг мне становится тепло и спокойно. Ваниль и корица. Мне кажется, что мама рядом. Вернулась и обнимает меня, согревая, укачивая. И я слышу ее голос, мелодично повторяющий нашу любимую считалку. 6-3 черепаха. 2-4 пальмочка. 5 на паруснике опять. Уплывает вслед за ним весь в полосочку дельфин. Остаешься ты один. Снова и снова слова неправильного стишка крутятся в голове, выстраиваясь в ряд, меняясь местами, пытаясь найти упущенный смысл. Разгадать как ребус, требующий немедленного решения. И уже под утро, словно почувствовав толчок в области солнечного сплетения, я резко открываю глаза и сажусь, часто и тяжело дыша. Ответ приходит внезапно и с неожиданной стороны. Дело не только в деньгах. Они ищут что-то еще. Отец говорил, что, возможно, Даяна скрыла некую информацию как от ФБР, так и от своего мужа и любовника. Он предполагал, что это как-то связано с препаратом Купидон. Ты – часть паутины, один из пауков, и у вас есть секрет, преимущество которого нет у других. Бесценная формула – особый состав препарата, который невозможно определить из конечного продукта. Ни один ученый мира не сможет этого сделать.